Ужин в усадьбе Аскегорд окончился, столы убрали. Кетель Орешник и Гранкель Безногий играли в тавлии, расположившись на ступеньках высокого сиденья конунга. С другой стороны, женщины чесали шерсть и в полголоса болтали. Гостей почти не было. Даже Хальмунд в этот вечер сидел у себя дома, в пологом холме. Из знати имелся только Эйнар Дерзкий, ненавидевший собственную усадьбу, где его высокородная и строгая мать неусыпно следила, чтобы сын и наследник Асвальда Ярла вел себя прилично. «Регни, да куда же ты провалился?» — нетерпеливо поприветствовал Эйнар вошедшего наконец приятеля. «Вот она, твоя горбушка недоеденная, я ее сберег для тебя, я дрался как дракон, ее защищая. На нее тут покушался Ормкель, этот обжора». «Ну, я же думал, что она твоя», — отвечал Ормкель, который сегодня находился в добродушном настроении. «Регни же у нас опрятный парень, он никогда вокруг себя хлеб не раскидывает. Это возле тебя вечно валяются горы всяких отбросов и огрызков. На, держи!» Эйнар сунул горбушку в руку Регни. «Она там откусана сбоку, но это не я, это Ормкель. Это он куснул, голодное медведище, ненасытное, как сама Хель. О, глядите, и морда такая же, красно-синяя. А ты подлый маймун!» Так же добродушно отвечал Ормкель. «Тот, что и кривляется, и хихикает, и бегает туда-сюда, подняв зад. А ты родился от медведя, от него у тебя твоя наглость, жадность, свирепость, а главное — глупость. И еще медвежья болезнь. Вот погоди, придет к нам какой-нибудь враг, ну, тут и станет ясно, от кого завоняет». Эти перебранки между неразлучными заклятыми друзьями нередко случались в такой вечер, как сегодня, когда было не о чем говорить, и даже дым над очагами, казалось, лениво повисал в воздухе. Иной раз Торвард Конунг сам же их истравливал, и тогда развлечения хватало на весь вечер. Нередко словесные поединки Эйнера и Ормкеля приближались к опасной грани, за которой начинается кровная вражда, а иногда переходили за нее, но это как раз означало, что сегодня они бронятся не всерьез. Вот когда Эйнер припомнит Ормкелю его недолгое рабство, тогда их пора будет разнимать. А пока Торвард то слушал их, то бросал ленивый взгляд на тавлейную доску возле своих башмаков, и ему было скучно. Он посмотрел на Селлу, сидевшую в женской половине помещения с ребенком на руках. Это был его ребенок, девочка, которая родилась незадолго до Йоля, пока он собирал дань. Селла жила в Аскегорде в то время, пока сам Торвард находился там, но на время его отсутствия возвращалась в свою родовую усадьбу Дымная гора. Этим она подчеркивала, что принадлежит Торварду, но не его дому. Там, в Дымной горе, родилась его дочь, и снова не сбылось предсказание, обещавшее Торварду рождение его собственных детей в его собственном доме. Насчет имени новорожденной он, уезжая, никаких указаний не оставил, и кузнец Слагви, приходившийся девочке двоюродным дедом по матери, хотя по виду этого 50-летнего человека, стройного и бодрого как подросток, никто не предположил бы, что у него уже есть собственные внуки, нарек ее Сванхильд. Но Торвард не видел ее долго. Вернувшись из злосчастной поездки, он был в таком состоянии, что не мог видеть даже самых близких людей. Совсем недавно он снова послал за Селлой и, наконец, увидел личико своей дочери. Девочка ему понравилась, и само то, что родилась девочка, а не мальчик, сняло еще один камень с его души. Если бы родился мальчик, то потом ему, Торварду, очень долго пришлось бы сомневаться, объявлять его своим наследником или все же не делать этого, как советовал Сёльви. Теперь маленькая Сванхильд уже спала, и Сэла, осторожно поднявшись, унесла ее в девичью, чтобы там уложить. Пожалуй, Сёльви был прав, отсоветовав ему жениться на ней по закону. Торвард испытывал к Селе самую искреннюю, нежную, глубокую привязанность. Он уважал ее ум и решительность, глубоко ценил ее преданность ему, ради которой она, пожалуй, не пожалела бы своей жизни и снова. Но в то же время он настолько привык к ней и ее любви, что воспринимал ее как часть самого себя, свою неотъемлемую собственность. В этом отношении жениться на ней было даже как-то глупо. Не давая никаких новых благ, этот брак принес бы много сложностей и досады и ему, и Селе, и ее детям. Торвард глубоко вздохнул, и этот вздох означал: «Но хоть бы что-нибудь случилось!» Его зимняя тоска отступила, он чувствовал себя вполне спокойным, но и руна Эвос, руна обещанных благоприятных перемен, пока не давала себе знать. Его томила тихая, мягкая тоска, похожая на желание любви, но не того мягкого умиротворения, которое давала ему любовь Селы, от чего-то другого, более яркого, свежего, даже бурного. Не оставляло смутное чувство, будто чей-то пристальный взгляд смотрит на него издалека, и хотелось оглянуться, чтобы его встретить. «Ну-ну, полегче!» — орал Эйнар, которого Ормгель пытался шутливо столкнуть со скамьи, «а то все подумают, что ты ко мне пристаешь!» «А это не сделает чести даже тебе!» «Но отчего же?» Ормкель, изобразив на своем красном лице слащавую ухмылку, норовил обнять его за плечи. «Разве я виноват, что ты так похож на женщину, что у тебя такое милое белое личико, такие дивные золотые кудри, такая тоненькая шейка? Ее можно сломать двумя пальцами!» «Двумя оглоблями, вроде твоих. Неудивительно, что ты красивого мужчину принимаешь за женщину. Настоящие-то женщины за три перестрела обходят такое страшилище, как ты. Я вот все жду, не придешь ли ты на пир в женском платье. Не раньше, чем тебя зароют в полосе прибоя, как разбойника». «Ты ведь так отличился в разбоях с Бергвидом Черной Шкурой, когда служил в его дружине!» «Да, давненько это было, ты тогда еще умочил штаны, если нянька не успевала их с тебя снять. Помнится, тебе тогда было уж лет 20 от роду, но ведь известно, что настоящий герой всегда в детстве отстает от других». Вдруг королева Хёрдис подняла голову и резко втянула ноздрями воздух. Женщины умолкли, кто-то бросил взгляд на очаг, не горит ли что-нибудь. Но королева не смотрела туда. Поднявшись с места, она прошла в середину палаты, к ясеню. Положив ладони на ствол, королева подняла голову к кровле, куда уходил могучий ствол, закрыла глаза. Регни толкнул Эйнара, бросил взгляд на Ормкеля, и оба разом замолчали. В гриднице стало тихо. Даже увлеченные игрой Кейтель и Гранкель подняли головы от доски. А королева Хёрдис прижалась лбом к стволу, замерла, прислушиваясь к чему-то далекому. Потом она медленно повела пальцами по рунам, поясом, врезанным в кору ясеня на высоте груди взрослого человека. В недавний праздник Дис руны были окрашены свежей жертвенной кровью и заметно темнели на коре. Игул ветвей ясеня над крышей казался значительным и громким, несущим тайные вести, понятные одной только королеве Хёрдис. Наконец королева отошла от ствола, посмотрела на свои ладони, словно на них должны были отпечататься тайные руны. «Госпожа моя!» — вполголоса окликнул ее Торвард Конунг. «Что ты услышала?» Королева медленно перевела взгляд на сына, непонятно усмехнулась. «Ясень поймал вести», — сказала она. «Вести летят по ветру. Не скажу, добрые это вести или дурные, кому как покажется. Ты, госпожа моя, изъясняешься, как вельва сквозь сон, но я-то не Один, и таких темных речей не понимаю. Не скажешь ли ты своему неразумному сыну, что ты имеешь в виду? Скоро ты все будешь знать, мой сын, и вести принесет тот, кого ты давно не видел». Торвард озадаченно потер шрам на щеке. «Мало ли, кого я давно не видел». «Пусть она пойдет и откроет двери гостье», — вдруг приказала королева Хёрдис и указала на Эйстлу, сжавшуюся в комочек возле Эйнора. «Я...» Эйстла вздрогнула от неожиданности. Даже ее голос, такой звонкий, обычно сел и охрип от испуга. Ормкель нахмурился. Он и не заметил в полутьме, что его негодная Хюльдра опять пробралась в мужскую половину. «Иди!» Королева кивком послала Эйстлу к дверям. Эйстла медлила, разом растеряв всю свою храбрость. Эйнор подтолкнул ее локтем, и она встала. Медленно, как будто выполняя непонятное и пугающее священное действие, Эйстла пошла через длинную палату к выходу в кухню. Десятки глаз следили за каждым ее шагом. Эйстла подошла к двери, боязливо оглянулась назад. «Открой!» — велела ей королева. Эйстла налегла плечом на дверь, толкнула ее наружу. Ей казалось, что за этой дверью лежит какое-то неведомое темное царство. Но, конечно, за дверью была кухня, знакомая ей с рождения. Рабы, занятые своими делами вокруг кухонного очага, подняли головы. Королева новым кивком послала Эйстлу дальше. Девушка пересекла кухню, опасаясь, не пошлют ли ее на двор, за ворота. А этого ей совсем не хотелось. Уже совсем стемнело, от ворот должно быть видно, как горят багровые тучи искр, вылетающие из дымной горы, где работает в своей кузнице одноглазый Бергбур. Налегая плечом на тяжелую дверь, Эйстла открыла ее и замерла на пороге, глядя в темноту. Все смотрели туда же, поверх ее головы. Стояла тишина. И вдруг яркая звезда пала на широкий двор прямо с небес. С визгом Эйстла бросилась назад и мгновенно оказалась за спиной Эйнора. По кухне и гриднице промчалась волна, все вздрогнули, ахнули. И вдруг Торвард Конунг радостно вскрикнул: «Регенлейв!» Вскочив с места, он в несколько прыжков пересек гридницу и кухню, в дверях встретил ночную гостью. Это какое-то чудо, еще никогда она не заходила в дом. После их беседы в Медном лесу, больше похожей на ссору, он, поостыв, стал опасаться, что она больше к нему не придет, а покровительство Валькирии было ему нужно, особенно сейчас, когда сила руны нужда в его судьбе начала таять, но еще держится, а сила руны конь подталкивает его к движению, но не открывает, чего же ему ждать. «Регенлейв!» — изумленно повторял он, взяв деву битв за руки, вводя в дом. «Ты пришла! С чего вдруг такая честь? Пиры у нас уже кончились, а битвы вроде бы пока не видно». «Это пока», — многозначительно пообещала Регенлейв. «А дальше поглядим». Опомнившись, Торвард повел ее в гридницу и даже усадил на собственное почетное сиденье. Челядь догадалась подкинуть побольше дров, отблески пламени заплясали на ступеньках престола, заблестели в колечках кольчуги на груди валькирии. Во всем ее облике было заметно возбуждение, черные кудри круче свивались в волны, щеки горели румянцем, как багряная вечерняя заря, обещающая грозовой день, глаза блестели молниями. «Откуда ты?» — спросил Торвард. Ее рука сегодня казалась ему горячее обычного. «Ты как будто прямо с пира». «Тебе кажется, что я навеселе?» Регенлейв звонко рассмеялась. Подняв руку, она с удовольствием слизнула с запястья длинный темно-красный подтек. Сидевшие поблизости заметили, что такими же густыми красными каплями обильно забрызганы ее руки и кольчуга на груди. «Да, я пьяна от жертвенной крови. И я прямо с пира прилетела к тебе, и этим пиром правил Хеймер Конунг. Он давал пир в честь своего сына, Эгвальда Ярла. Знаешь ли ты о том, что сын Хеймера Конунга, Эгвальд Ярл, собрался в поход на тебя?» В гриднице пробежал ропот. Чего-то подобного все ждали еще с тех пор, как услышали новости Гельда Подкидыша. «В поход на меня?» — повторил Торвард. «Не скажу, что меня это удивляет. И что, войско большое? Он посылал ратную стрелу?» «Нет, ратной стрелы не было. Он взял с собой тех ярлов, которые были в Эльвинесе в праздник Дис, когда он принес жертвы и на жертвенном кабане поклялся убить себя». В гриднице закричали. «У него 6 кораблей и больше 1000 войска!» Перекрикивая шум, добавила Регенлейв. А Торвард вдруг вскочил на ступеньку, пылко обнял гостью и поцеловал, словно она принесла ему необычайно радостную весть. «Да ты в боевом безумии!» — со смехом воскликнула Регенлейв, отталкивая его. «Вот это я понимаю, истинный герой! В священной ярости храбро устремляется он вперед! Чему ты так радуешься?» — одновременно с ней крикнула королева Хёрдис. «Я радуюсь!» — во весь голос подтвердил Торвард с самым искренним ликованием, даже облегчением, словно избавился от тяжкого гнета. «Я просто счастлив! Наконец-то! Наконец-то у меня есть простой и понятный враг, мужчина, который идет на меня с боевыми кораблями и с оружием! Тут все просто и понятно. Я могу выйти ему навстречу, одолеть его или погибнуть в битве и не мучиться, что злые чары мешают мне и навлекают на меня позор. Слава асам! Слава Тору и Одину! Что вы все смотрите на меня, разиня рот?» С тем же лихорадочным восторгом крикнул он, окидывая взглядом дружину. «Тоже думаете, что я с ума сошел? Нет, вот теперь-то я вылечусь. Он идет на меня, чтобы отомстить мне за подлое дело, которое я и правда совершил. Так мы смоем этот позор своей кровью или чужой, но больше мы не будем сидеть в углу, стыдясь показаться на глаза даже Эринам. А они-то уважают подвиги, совершенные в помрачении ума, гораздо больше, чем Севейги. Ну, радуйтесь же! Мокафит!» И он со всей силы грохнул кулаком по ближайшему столбу, так что дом содрогнулся, и котлы на балках тревожно зазвенели, и гридница заревела. Хирдманы не могли отказать, когда Конунг приказывал им радоваться. Но его вид их и правда обрадовал. Его глаза блестели, по телу пробегала дрожь страстного нетерпения. Кулаки сжимались, словно пальцы уже ощущали древко копья. Голос звучал, как боевой рог. Даже Регенлейф любовалась им. В ее глазах он сейчас был воистину прекрасен. То тоскливое уныние, владевшее им всю зиму, так удручавшее дружину, исчезло. Он верил, что пора тоски прошла и кончится так или иначе. Победа или смерть для него сейчас казались одинаково желанными, как избавление от этого тоскливого прозябания неудачника. «Значит, у него 6 кораблей и больше 1500 войска?» — уточнил Сёльве кузнец. «Конунг, ты бы послал за людьми, хотя бы за Хальмундом Ярлом и за его отцом. Как удачно, что Эрнольф Ярл сейчас дома. Успеем утром послать, они ведь еще не у Дозорного мыса. Когда они отплыли, Регенлейф?» «Они отплыли сегодня, я же говорю, но они принесли хорошие жертвы, Ньорд даст им попутные ветры». Так что дней через 15 жди их у Дозорного мыса, Торвард Конунг. Я собираюсь ждать их возле Трехрогого фьорда. Ты, Вальмар, завтра поедешь к Лейдальву Ярлу, пусть собирает кого сможет. Конечно, летом мы много не наберем, но 1500-то уж найдется. Мудрые говорят, лучше биться на своей земле, чем на чужой». Подал голос Асбьорн Поединщика, а на своем море еще лучше. В этом Эгвальд, сын Хеймера, хочет нам помочь. Что с Отбрандом? Всех в Хьяли задержали в Эльвинесе. К их кораблям приставлена стража. За Отбранда не бойтесь, ему окажет покровительство Йомфру Вальборг. Ей понравилось с ним беседовать. О чем же это? Торвард усмехнулся. «О тебе, Конунг, о тебе!» Внимательно осмотрев свою руку, Валькирия слизнула еще какое-то пятнышко и облизнулась. Лофт-управитель подал Конунгу лучший золотой кубок, добычу Сулотских островов. Валькирия взяла кубок из рук Торварда, заглянула в него, вздохнула. После крови пиво казалось слишком пресным напитком, запах крови растревожил ее. И теперь деву битв переполняли видения выступающих в поход боевых кораблей. В ушах раздавался звон оружия из сотни мужских голов, поющих боевые песни. «Ударим мечами, а щит боевой с холодным копьем столкнется копье». Десятки сотни духов-двойников, толпящихся в ожидании близких смертей, белые волки и черные соколы, безголовые медведи и кони с огнистой гривой, и те же корабли после битвы, очищенные от людей с сотнями копий и стрел, торчащих в изрубленных бортах, скользкие от крови скамьи, поломанные весла, и сотни духов, которых она поведет от кораблей и морских волн вверх, в Валхалу, сияющую щитами. И кто будет среди них, этого она еще не знала. Это решать не ей. Торвард смотрел ей в лицо с каким-то веселым любопытством, словно хотел прочитать свою судьбу в чертах той, которая не решает ее, но станет ее орудием. Присудит ему Один победу или смерть, принесет их ему Регенлейф. I am diving into thee. Float me on your rivers and sing me with your sea. Oh, come ye, mother waters, I am diving into thee. Float me on your rivers and sing me with your sea. «Я сказала все, что знала», — проговорила она, глядя ему в глаза. «И я не покину тебя, Торвард, сын Торбранда». «Вообще, или сегодня ночью?» — шепотом уточнил неугомонный Эйнар, и Ормкель пихнул его кулаком. «Все-таки с девой Гросс шутить опасно».